Очень рад, что у него есть фанаты. С завистью заметим Марк. Ну что ты, не замечала его сарказма Нира? Его боготворит весь город. Он принес процветание в Вавилон. И еще кое-что, про себя сказал Марк. Марк, из-за картины выглядывала знакомая белобрысая голова. Как хорошо, что я вовремя. На самом деле мог бы и побыстрее. Фыркнул Марк. Я тут уже битый час отбиваюсь от наводнивших башню чудовищ. Любишь ты преувеличивать? Впрочем, видок у тебя становится все хуже. А это и есть та самая леди, за которой ты полез в башню. Симпатичная. Нира покраснела. Это Нира. Поспешил представить Марк. Нира, это Боб. Ну или Эксфера, если тебе так больше нравится. Здравствуйте. Нира схватила Боба за руку и энергично начала ее трясти. Всегда хотела с вами познакомиться. Ваша механика просто чудо. В кругу семьи мы часто спорили, не колдун ли вы часом. Нира засмущалась еще сильнее и наконец выпустила руку ошарашенного друга. Все это очень мило, но время не терпит. Поговорить можно и на ходу Марк пропихнул Ниру в проход и пошел следом. Тоннель оказался из прозрачного стекла, вернее изнутри он казался прозрачным и проходил через стену всей башни. Марк осторожно наступал на прозрачный пол и не менее осторожно опирался на прозрачную стену. Было очень жутко не видеть пола, по которому ты идешь. Ориентироваться в пространстве было очень сложно, но, похоже, это заботило только его. Расскажите, пожалуйста, о ваших созданиях, господин Эксфера. Не унималась Нира. Как они двигаются? Почему кажется, будто они живые? Нира засыпала Боба вопросами, прежде чем он успевал на них отвечать. А правда, что для вашей балерины выбрали за образец жрицу храма? Боб честно старался отвечать на вопросы, но едва ли поспевал за шустрой девочкой. Казалось, что она может говорить вечно. Марк же напротив, помрачнел. Его задевало чрезмерное внимание к своему другу. Что-то словно кололо его изнутри. Что это? Подумал Марк. Неужели это ревность? Размышления занимали его целиком и полностью, но Боб пихнул его в бок и показал на лестницу одного из круговых этажей. По ней поднимался Марк, с холодной решимостью в глазах. «Узнаешь», — радостно осведомился Боб. «Да это же я». «Ну как?» — выдохнул Марк. «Искажение времени. Ты же не думал, что потайной ход из этой башни будет просто дырой в стене?» — подтвердил Боб. «Идешь как на казнь. Ты только посмотри на себя. Хреново же я выгляжу». «Ага», — обрадовался Боб. «Наконец-то заметил. Тебе уже давно пора начать питаться чем-то посущественнее воздуха. И поспать бы, кстати, тоже не помешало». «Да, мамочка», — послушно отозвался Марк. «Как доберемся до трактира, обязательно что-нибудь съем». «Но как такое может быть?» — вдруг опомнился Марк. «Я же тут. Как я могу быть еще и там? А ты думал, что это просто башня?» — улыбался Боб. «Мы разрушили фабрику, но и Нитус не погиб и не ослаб. А знаешь почему?» «Почему?» — Нира первая не выдержала, хотя и не понимала, о чем говорят друзья. Инитус превратил весь город в огромные солнечные часы. Башня-стрелка, а город поделен на сектора. Чтобы он, наконец, исчез, нужно или разрушить город, или убить его самого, что практически невозможно. «Город мы точно рушить не будем», — заверил Марк. «Но и с министром мы ничего поделать не можем». «Не скажи», — возразил Боб. «Я написал для наших друзей-повстанцев специальный код. Вирус, если быть точным. Они запустят его в систему безопасности и дроны отключатся. Армия повстанцев штурмует башню и наверняка прихлопнет министра. Как окажешься на родине, найди шерифа. Я думаю, что ты с ним хорошо знаком. Он поможет. Меня же временная линия уже не выпустит из своего времени, но ты еще можешь закончить эту битву». «Не хочу я ничего заканчивать. Мне бы выбраться отсюда». Марку стало дурно от таких речей. Он страшно хотел оказаться на свежем воздухе, но новое потрясение не заставило себя ждать. Прямо из стеклянной стены на них вышел министр Нитус и пристально уставился на Марка. Друзья словно сжались, глядя на министра с неподдельным ужасом. Он нашел их, нашел внутри временной петли, по которой Боб хотел вывести их из башни. «Марк», — осуждающим голосом начал министр, — «как не стыдно нарушать договор. Ты же обещал отдать мне сферу, в обмен на девушку». И требовательно протянул руку. «Не отдавай», — вмешалась Нира. «Ни в коем случае не давай ему то, что он хочет. Выбор у вас небольшой, мисс», — холодно отрезал Инитус. «Не отдадите, и я убью вас всех. Марк, ты мне как сын. Я возлагал на тебя большие надежды. Вписал в книгу. Не разочаровывай старика. Отдай сферу. Это было уже слишком. Марк утратил способность соображать и лишь молча смотрел, сквозь стеклянный пол, на то, как он сам поднимается по ступеням башни. А ты уверен, что выбора у нас нет? Вмешался Боб, встав между Марком и Нерой. Что ты задумал, механик? С отвращением спросил дух времени. Но, вместо ответа Боб достал из-за пазухи прибор, сильно напоминающий механизм огромного будильника. Ты не посмеешь. Но Боб уже повернул ключ в заводе механизма. Выведи ее из башни, Марк. А ты, леди, позаботься о нем. Наставил он их на путь истины и с силой оттолкнул, отпустив ключ. Боб и Нетус замерли, словно статуи, окруженные сияющим полупрозрачным шаром. Марк попытался просунуть руку, чтобы вытащить друга, но наткнулся на непреодолимую преграду. Прозрачная стена не пускала внутрь и не выпускала наружу застывших в ней людей. Делать было нечего, и им пришлось покинуть Боба, оставив его наедине с министром. Марк брел по прозрачному коридору, а в голове он слышал голоса, принадлежавшие Бобу и министру. «Зачем тебе это?» – спрашивал министр. «Ты же знаешь, что это не задержит меня надолго». «Знаю», – отвечал Боб. «Но я просто обязан дать ему время». «Время», – презрительно хмыкнул Нетус. «Для вас, людей, это такая важная вещь, но для нас это всего лишь шаг в сторону. Он не сможет сбежать от нас. Ему нигде не спрятаться. Он и не будет прятаться. Он остановит тебя». Министр громко рассмеялся. «Он остановит меня?» — изумлялся он, сотрясаясь от смеха. К нему в руки попала воронка времени и один из ключей, но он представления не имеет, что это, и не умеет ими пользоваться. Марк обречен. Ему нечего противопоставить нам. «Ошибаешься», — холодно возразил Боб. «Вы, духи времени, черпаете силу из часов, что позволили вам проникнуть в этот мир, а значит, и у вас есть слабость. Марк уже разрушил фабрику, а скоро армия, которую я подготавливал годами, сломает твою башню, и у тебя больше не будет силы сражаться, ты просто исчезнешь». Министр упоенно смеялся, презрительно глумясь над Бобом. «Это ты ошибаешься, мастер. Часы лишь двери. Они не дают нам сил, но чем больше дверь, тем могущественнее дух сможет протиснуться через нее. Например, через карманные часы я смогу просунуть разве что мизинец. Через них я не смогу пройти в ваш мир, а вот небольшой и слабый дух, скорее всего даже не обладающий сознанием, вполне сможет пройти через них целиком. Я не потеряю силу и даже не ослабну, даже если вы разобьете все часы в этом мире, потому что я уже прошел через любезно отворенную тобой дверь». Министр сделал паузу, давая Бобу переварить информацию, а затем продолжил. «А теперь представь, Иксфера, насколько могуществен дух, которого я хочу привести в этот мир, если он не смог пройти через жалкую щелку, что ты приоткрыл. Что это значит?» Голос друга предательски дрогнул. «Ровно то, что я сказал. Я хочу впустить в этот мир владыку времени». Марк не видел министра, но был уверен, что сейчас на его лице презрительная торжествующая улыбка, и злость с новой силой захлестнула его. Его сила практически безгранична, а потому он не сможет попасть в этот мир, даже если превратить всю планету в одни огромные часы. Нужна воронка времени, но без ключей она поглотит весь этот мир. Он провалится к нам и перестанет существовать. Это никак не в наших интересах, а потому мы распахнем ее ровно настолько, насколько это потребуется, чтобы владыка попал в этот мир, а потом захлопнем ее. Мир будет наш, а вам, я бы предложил подыскать другой дом, но боюсь, что негде. Мы ведь не ограничимся только этой планетой. Все, что есть в этом мире, будет нашим. Марк, внезапно Боб обратился к своему другу. Ты все слышал, и я уверен, что хорошо запомнил. Не дай им осуществить свои планы. Повстанцы помогут тебе. Останови Инитуса. Мастер, с угрозой начал Инитус. Я не ожидал от тебя такой пакости. Время не щадило тебя, сделало жестоким и изворотливым, но и сейчас оно тоже тебя не пощадит. Боб кричал от боли, так неистово, что сердце у Марка сжалось в крохотный комочек, разрываясь на части. Затем голоса в голове пропали, а прозрачный коридор исчез. Марк и Нера рухнули на каменный пол, с силой ударившись о него. Тоннель был квадратный, 2 на 2 метра. Марк узнал его сразу. Это был один из тех ходов, что находились под городом. Они выбрались из башни, но радости они не чувствовали, лишь горький осадок сожаления остался с ними. «Марк», — виновато позвала его Нера, положив руку ему на плечо. «Прости меня, Если бы я не... Твоей вины тут нет. Оборвал ее Марк. Лишь он во всем повинен. Глаза Марка пылали лихорадочным огнем, и Нере впервые стало страшно находиться рядом с ним. Он заплатит за все, но не раньше тебя. Издевательский голос за спиной заставили их обернуться. Давно не виделись. Ухмылка Рика приводила Марка в ярость, но в руках бывшего друга был взведенный, двухзарядный арбалет, а потому Марк не решился придушить его на месте. «Что тебе надо?» – спросил Марк. «Глупый вопрос», – разочарованно хмыкнул Рик. «Конечно же сфера и ключ. Вы думали обмануть его? Не выйдет. Я уже час дожидаюсь вас здесь. Он все знает, и я предпочту быть в одной лодке с ним, чем в дырявой лоханке с вами». Рик протянул руку. «А теперь давай. Бросай их мне и проваливай, пока я добрый». Марк было полез за сферой в карман, как вдруг. «Я передумал». Щелкнул затвор арбалета, и стрела сорвалась с места, подгоняемая свистящей тетивой. Болт вылетел из арбалета, яростно рассекая воздух, пока не достиг своей цели. Стрела вонзилась в грудь, пробив сердце. Кровь хлынула через рану, безжизненное тело оседало на пол. Марк подхватил Неру, стараясь удержать ее, но все было напрасно. Девушка была мертва. «Надо же!» — улыбался Рик. «Промазал. Хотя нет, это она закрыла тебя, но не переживай, ты проживешь не намного дольше». Рик поднимал арбалет для нового выстрела, но для Марка это уже не имело никакого значения. Он лишь смотрел на безжизненное лицо подруги. В его душе выгорали последние остатки человечности. Ярость, боль и нестерпимое желание придушить бывшего друга заполнили все его существо, но он не мог пошевелиться, не мог оторвать глаз от несчастной девушки. Рик уже был готов спустить курок и выпустить новую стрелу, но тут произошло из ряда вон выходящее событие. Громкий крик прокатился по подземелью, неистовый и пугающий, а затем черный дым заполнил все вокруг. Щелкнул затвор, выпустив новую стрелу, но она лишь поцарапала Марку щеку. Не сразу, но Марк понял, что крик, как и дым, идут от его сумки. Марк вытащил книгу. На кожаном переплете проступал силуэт жуткого лица, перекошенного от боли. Книга была горячей, Марк выронил ее из рук, и все прекратилось. Дым и крик оборвались и пропали, как будто ничего и не было, но Марк был уже не в подземелье. Он стоял на станции города метро. Тут почти никого не было, кроме одного человека, изучающего Марка пристальным взглядом. Марка уже ничего не волновало, у него не осталось ни сил, ни желаний, он просто рухнул на колени, уставившись в пол. Человека, наблюдавшего за ним, такой поворот дела не устраивал, и он направился прямо к нему. «Я ждал тебя, Марк», — раздался знакомый голос. Марк лениво повернул голову и с отвращением опознал человека, стоявшего возле него. Черная маска въелась в память Марка, и даже если бы он хотел, то не смог бы забыть его. Террорист, тот самый, что когда-то похитил его и Боба из центрального парка верхнего города. Марк отвернулся и снова уставился в пол. «Убей меня, раз уж ты никак не оставишь меня в покое!» Слабым безликим голосом отозвался Марк. «Я не убивать тебя пришел. Боб сказал, что следующая страница будет здесь. Я не сразу понял, о чем он, но я уже не раз видел силу этой проклятой книги». Боб сказал. «Так он знал, чем все это кончится. Знал тебя и твоих дружков. Меня он знал», — подтвердил здоровяк. «Но и ты знаешь меня не хуже». Он снял маску, давая Марку как следует рассмотреть его лицо. Шериф улыбался, созерцая недоумение на лице Марка. «Но не переоценивай Боба, он же не дух времени. Он лишь знал, где ты окажешься, когда перевернешь очередную страницу, не более того». Марк хотел рассердиться, но у него уже не оставалось никаких сил. Жизнь словно сама вытекала из его тела, а он никак этому не сопротивлялся. «Книга». Марк печально улыбнулся и извлек из сумки ненавистный фолиант. Там, где когда-то была сцена его смерти, были выгоревшая страница, а на ее месте была новая картинка, отличающаяся лишь одной деталью. Тело, которое пробивала стрела, теперь принадлежало прекрасной девушке. Без труда Марк опознал Неру, и слезы сами потекли из глаз, падая на желтые страницы проклятой книги. «И давно?» – лениво спросил Марк. «Что давно?» – удивился шериф. «Давно вы завербовали Боба в свои ряды террористов?» «Никто его не вербовал», — невесело ответил шериф. «Скорее это он нас набрал, для дела, которые он считал важнее своей жизни. Он наш учитель, он спас нас, помог обустроить подземные города, сделать нашу жизнь практически человеческой. Понимаешь, Марк, ты понимаешь, что Боб великий человек и что он возложил свои надежды на тебя. И что тебе от меня надо, террорист? Наконец спросил Марк. Я не террорист, фыркнул шериф, словно сплевывая это слово себе под ноги. Но выбора у меня нет. Я должен был принять эту роль. Боб сделал все, что от него зависело, а остальное в наших руках. Мы должны разрушить башню и покончить с властью Инитуса. Это ничего не даст. Марк скривился в злобной улыбке. Это не поможет одолеть его. Но Боб сказал. Боб ошибся. Оборвал Марк. Министр не лишится своей силы. Когда башни не станет, он не растворится в воздухе и не уйдет туда, откуда пришел. Закрыв врата, мы не вернем его обратно. Переверни страницу. Потребовал шериф. Я хочу быть уверен, кто из нас прав. Страницу. Удивился Марк, позабыв о книге и уставился на нее так, словно видит впервые в жизни. Собрав обрывки воли в кулак, он все же заставил себя перевернуть страницу. Надпись на ней гласила, и лишился он всего, что имел. И пошел он тропою лишений, не жалея живота своего. И остановился он на развилке, где путей было много. И выбрав один, по-другому же не пройти. Картинка же была еще более красноречива, чем слова. Она была разделена на две по диагонали от угла до угла. На одной была падающая башня, а на другой черное солнце в костлявых руках. «Будущее не определено», — тоскливо сказал шериф. «Тогда я сам определю его». Внезапно ощетинился Марк, обратив свой взор на шерифа. Тот с опаской отстранился от Марка, увидев у него в глазах пылающий огонек безумия и ярости. «Да что ты можешь?» — опомнился великан. «Ты настолько жалок, что даже смотреть на тебя тошно. И почему только Боб возлагал на тебя такие надежды?» «Тогда не смотри», — отрезал Марк. «Боб дал тебе способ отключить системы безопасности башни. Это компьютерный вирус». Марк не просто спрашивал, он требовал, поднимаясь с пола и надвигаясь на шерифа, как цунами. Здоровяк поежился, но старался не терять лица. Он и сам не понимал, почему его тело сковано ужасом, перед исхудавшим, практически безжизненным человеком. «Да, вирус». Наконец не выдержал шериф. «Он отключит все системы безопасности. Надолго». Вкратчиво уточнил Марк. «На 2 часа. Потом система перезапустится и все дроны снова будут активны. Времени на 1 атаку». Марк говорил скорее для себя, нежели объяснял шерифу. «Без права на провал или возможность отступить. Боб хорошо знал свое дело. Многое, очень многое ему удалось рассчитать. Что с ним случилось? Спросишь у министра, когда увидишь его». Отмахнулся от шерифа Марк. «А сейчас... Я хочу, чтобы ты собрал всех людей, что у тебя есть. Мне нужна армия для штурма этой чертовой башни. Из чего ты взял, что мои люди пойдут за тобой?» Возмутился шериф. Он наконец овладел собой и теперь уже он надвигался на Марка. «Почему ты думаешь, что я буду выполнять твои приказы?» Боб был лидером, он знал все и вел за собой людей. Он вытащил всех нас из бездны, обучил и объяснил нам, кто мы. «А ты? Что сделал ты?» «Я сделал Боба». Марк улыбался и от этой улыбки шерифу стало совсем плохо. «Но я отвечу тебе и на другие твои вопросы». На плечо шерифа легла костлявая рука Марка и в тот же миг шериф упал на колени. Боль застлала глаза, лишала рассудка, но длилась не более секунды. Марк уже разжал пальцы и на теле шерифа остались фиолетовый синяк в том месте, куда Марк положил руку. «Я уничтожу Инитуса любой ценой». Впервые в жизни шериф видел настоящее чудовище. Даже в мире, где мутанты и дроны охотились за ним с рождения, ему еще никогда не было так страшно, как сейчас, глядя на этого исхудавшего человека. А потому он сдался, подчинился, целиком и полностью вверив свою судьбу Марку. Он понимал, что для того, чтобы уничтожить чудовище, проще всего познакомить его с другим. Глава 13. Штурм и расплата. Подготовка шла полным ходом. Марк наблюдал за этим человеческим муравейником свысока. Он по-прежнему обходился без еды и сна, а своим видом окружающим внушал суеверный ужас. Среди солдат сопротивления уже ходила легенда, что смерть явилась в этот мир, чтобы лично забрать жизнь министра. Напрямую к Марку никто обращаться не рискнул и все, взаимодействие осуществлялось через шерифа, выступившего в роли посредника. Марк надеялся на настоящую армию, но на деле это был мусор из трущоб, собравшийся вместе. Многие из них впервые в жизни держали оружие, другие даже не имели его и лишь единицы, были мастерами своего дела. Марк не понимал, почему настолько точно может понять, кто перед ним, новичок или настоящий вояка, но эта власть приятно щекотала его нервы, слегка оттеняя жгучее желание мести и безграничную ненависть ко всему, что его окружает. Марк хорошо знал, что это билет в один конец, независимо от результатов. Никто из них уже не вернется назад, и Марк тоже не был исключением. Он предвкушал конец этого бесконечного приключения. Жаждал увидеть занавес и надеялся лишь на то, что ему удастся собственноручно вогнать клинок в тело ненавистного министра. «Мы готовы выступать», — оборвал его раздумья шериф. Марк лениво повернул голову, сжимая в онемевшей руке кинжал, и тот поспешил обрасти темным стеклом, вызвав перешептывание во всем войске. От стрелкового оружия Марк отказался, как от лучевого, так и от огнестрельного. «Тогда вперед!» — едва разжимая губы, процедил он. Шериф повернулся к собравшейся толпе, всего тут было не больше 1000 человек, и громким голосом обратился к ним. «Народ Астама!» Гул толпы бесследно исчез, все внимание было обращено на него. «Сегодня мы войдем в историю. Мы свергнем устоявшийся режим, покараем министра, разрушившего наши дома, выгнавшего нас на улицы, обрекшего нас на смерть. Вы больше не будете прятаться по щелям, как крысы», — кричал толпе шериф, а Марк прекрасно понимал, что это ложь, и то, что ему самому глубоко наплевать, как будут жить эти люди дальше и будут ли жить вообще. «Отныне каждый из вас войдет в новую эпоху, как полноценный гражданин. Вы не будете ни в чем нуждаться, а ваши дети смогут расти в безопасном и чистом мире. Победа или смерть?» Прогремел он, и толпа ему ответила. «Победа или смерть?» Громогласный возглас заполнял все вокруг. «Мы пришли в этот мир такими же людьми, как и все, мы должны были быть равными, но нас сочли недостойными». Толпа одобрительно завывала, поддерживая оратора. «И теперь у нас есть шанс доказать им, что они были неправы». Толпа достигла своего предела, впадая в священный экстаз. Шериф хорошо знал свое дело, ведь теперь эти люди пойдут на все, ради победы, ради того, чтобы их жизнь или хотя бы смерть чего-нибудь достоила. Запу. На плечо шерифа снова легла костлявая рука, и он моментально притих. «В чем дело?» Едва слышно, одними губами спросил он. «Рано», — холодно отозвался Марк. «Вы запустите вирус только тогда, когда я вам это позволю». Но Боб хотел запустить вирус и атаковать башню. Пытался возражать шериф. «Я уже тебе говорил, что Боб ошибался, и я исправлю его ошибки». Едва ли Марк уже считал себя человеком, для этого от него осталось слишком мало. Лишь сухая оболочка, преисполненная ненавистью, а потому уже ничего не имела для него значения. «Выступаем», — громогласно объявил он. Его голос был сильным и уверенным, а потому толпа взорвалась одобрительным криком. Незатейливое войско, вооруженное чем попало, закутанное в плащи химзащиты и противогазы, выползало из заброшенной подземки на выжженную кислотными дождями поверхность. Со стороны они выглядели, как армия восставших мертвецов, решившая, что живые задержались на этом свете. Уже на подступах к башне сработала тревога. Им не удалось подкрасться незамеченными, но в планы Марка это и не входило. До башни было больше километра, когда линия обороны уже была занята службой безопасности на подступах, а дроны зажужжали, вылетая из башни. «Запустить вирус», — скомандовал Марк. «Есть», — откликнулся кто-то неподалеку. Марк даже не удостоил его взглядом. Не прошло и минуты, как дроны уже начали осыпаться с неба, подобно опадающим листьям. Падали они прямо на головы бойцов службы безопасности. Паника не заставила себя ждать, а повстанцы, напротив, ликовали. Оружие, созданное защищать башню, сыграло с ее защитниками злую шутку. И озверевшая толпа, упиваясь бойней, добивала тех, кому посчастливилось выжить после этого стального дождя. Невероятно, — выдохнул шериф. «Ты знал, что так будет?» «Знал», — согласился Марк. «Знал, но не знаю откуда. Сейчас я уже мало что понимаю». Шериф сочувственно смотрел на Марка, но тому было совершенно наплевать. «Сейчас я подобно догорающей свече. Последний миг моей жизни будет ярче, чем вся моя жизнь вместе взятая. Марк». Шериф старался подобрать слова, но так и не решился продолжить разговор. «Неважно, что произойдет сегодня, но для меня это будет долгожданным концом», — продолжал говорить Марк, скорее с самим собой, чем с шерифом. «Я наконец-то смогу закрыть глаза и заснуть». Первая линия обороны пала, и толпа, ликуя, проникла внутрь башни, оказавшись во владениях среднего города. Несчастные горожане тряслись от страха, отсиживаясь в своих жалких лачугах из бетона, с крошечными окошечками во внешний мир. «Гражданских не трогать», — объявил Марк, увидев хищный взгляд в глазах атакующих. «Мы не мародеры и не убийцы. Мы пришли получить свое, а не отбирать чужое». Толпа не одобряла это решение, но и возражать не рискнула. Уж больно сильно она побаивалась костлявого человека с черным мечом, а потому восстание продолжало свое движение вглубь города. Марк прокладывал себе путь при помощи меча. Не колеблясь ни секунды, он пускал в ход черное стеклянное лезвие, рассекая ошеломленных защитников города. В нем больше не было прежней мягкости, он был собран и спокоен, а взгляд больше не затуманивало ничего. Он четко видел свою цель, хотя и не мог назвать ее благородной. Для него это восстание было лишь инструментом, способом свершить свою праведную месть. Черное стекло, переливающееся на свету, было покрыто кровью, и казалось, с упоением ею питалось. Рукоять меча словно ожила, и стекло плавно переползало на руку Марка, покрыв уже всю кисть, подобно черной полупрозрачной перчатке. Шествие через нижний уровень среднего города стремительно продвигалось. Как и приказывал Марк, никто не трогал простых людей. Ни один дом не был затронут битвой, но все равно улицы были усеяны трупами, как защитников, так и нападающих. Ожесточенная перестрелка не останавливалась ни на секунду, и лишь Марк, словно не замечая этого, продолжал спокойно идти, с гордо поднятой головой. Пули, словно огибали Марка, ни одной из них не удалось даже поцарапать его. «Отключите питание», — велел Марк, обращаясь к шерифу не глядя. «Разве мы не поедем на лифте?» — недоверчиво спросил шериф. «Зачем нам тащиться по лестницам? Там же тысячи ступенек. Мы и к ночи не доберемся, а у нас осталось всего полтора часа». «Может и так», — холодно ответил Марк. «Но когда они сбросят тебя в шахту лифта, вместе с самим лифтом, не говори, что я тебя не предупреждал. Взорвите электростанции», — мгновенно отдал приказ шериф. «Кроме того, у них уйдет гораздо больше времени на восстановление систем», — продолжал объяснять Марк. «Им придется начать все сначала. Когда они перейдут на резервные источники питания, перебой электричества сведет на нет всю проделанную работу, а если повезет, то и выбьет пару-тройку других систем». Марк продолжил путь, но внезапно шериф схватил его за руку. «В чем дело? Что с тобой произошло?» — содрогаясь, спросил шериф. «Как так вышло, что ты превратился в это? Я и сам толком не знаю», — чуть оттаив, отозвался Марк. «Но они забрали у меня все, и от меня тоже ничего не осталось. Я потерял себя, частичку за частичкой. И сейчас у меня не осталось ничего, кроме желания отомстить». Марк освободился от шерифа и начал подниматься по ступенькам. Толпа хлынула за ними бурным потоком. Никто не обгонял его и не старался оспаривать первенство, а черное стекло продолжало продвигаться. Рука уже до плеча была покрыта прозрачным черным стеклом. Теперь клинок уже был частью Марка и неразрывно связан с ним. Краем глаза Марк увидел свое отражение в стеклянных дверях одного из этажей и остановился, пристально вглядываясь в него. Он не мог узнать себя. Существо, смотревшее на него с зеркала, едва ли напоминало человека. Заостренное, вытянутое, угловатое лицо, выгоревшее на солнце. Глаза, будто ввалились в череп, были черными, пустыми, безжизненными, но безумный огонек в них неустанно напоминал о себе. Он страшно похудел, кожа была натянута на кости так туго, что казалось, они вот-вот прорвут ее, волосы были абсолютно седыми, а черное стекло, уже облюбовавшее плечо, проступало небольшими колючками во все стороны. «Прискорбное зрелище», — констатировал он и продолжил движение. «Что, наконец, увидел себя в зеркале?» — ехидно спросил шериф. И когда он только успел догнать его, Марк с раздражением отогнал от себя эту мысль и, не глядя, ответил. «Как-то руки раньше не доходили. А что это за штука у тебя на руке?» — не унимался шериф. «Кинжал, разве не видишь? Что-то не очень похоже на обычный кинжал», — флегматично заметил шериф. «Не похоже», — не менее спокойно отозвался Марк. «Этот ножик когда-то принадлежал Рите. Именно им она убила меня. И так уже вышло, что кинжал решил остаться со мной и послужить мне верой и правдой в последний раз. Не обижайся, но ты, по-моему, сошел с ума», — отозвался шериф. «Может быть». Марку совершенно не хотелось спорить с ним, а потому соглашаться было проще. Просто кинжал оказался не таким уж простым. Видишь ли, это игрушка министра. И на что она способна, знает только он. Кстати, о Рите, внезапно опомнился Марк. Где она? Она возглавляла группу, запустившую вирус в центральную систему, отрапортовал шериф. Вскоре она должна нас догнать. Одним толковым бойцом будет больше. Но разговор пришлось прервать. Повстанцы, наконец, достигли входа в верхний город. Двери, сделанные из прочнейшего металла, были заперты на пневмозамке. Проклятие! Выругался шериф. Они все же успели запереть дверь. Но как они узнали, что мы запустим вирус? Министр, к сожалению, знает все. Огорошил его Мрак. Тебя разве не удивило, что они так быстро организовали оборону? Мы даже башню еще штурмовать не начали, а они уже были тут как тут. Вот только министр настолько в себе уверен, что иногда просто не вмешивается в ход событий. И что нам теперь делать? Шериф по-настоящему был сбит с толку. Отступать. Не говори ерунды, оборвал Марк. Мы не можем отступать. Нам просто некуда. Как только система будет восстановлена, нас достанут даже из-под земли. Это билет в один конец. Мы или победим, или умрем. Но это... Замялся здоровяк. Победа или смерть. Прокричал Марк, и толпа его поддержала, хором повторив его фразу. «Разве не так?» – вы кричали. А затем он развернулся по направлению к двери. Черное стекло стало непроницаемым, чернота разрасталась и заполнила его, а затем Марк просто рубанул наотмашь по двери. Лязг и скрежет металла, столб искр, и половина двери провалилась внутрь. Толпа ликовала, а Марк лишь продолжил идти вперед. Стоило ему переступить порог, как служба безопасности поспешила сделать ответный маневр. Улица, на которой они оказались, была занята киборгами. Целый гарнизон, все, что имелись в распоряжении города, стояли плечом к плечу, готовые сдержать любой удар. Я думал, они тоже отключатся. В голосе шерифа послышался испуг. Не такой уж он и сильный, думал Марк, и уже тем более не страшный, обычный человек, слабый и перепуганный, вот только скрывает это лучше других. Даже удивительно, что раньше он производил на него такое сильное впечатление, что в маске, что без нее. «Прорвемся», — ответил Марк и пошел прямо на толпу роботов. Первый атаковавший, Марка-киборг, был безжалостно рассечен пополам почерневшим лезвием. Толпа возликовала и бросилась в атаку. Завязался неравный бой, и Марк вполне понимал, что толпа оборванцев не продержится против киборгов и часу, даже если он неустанно будет махать тут своим клинком, надежность которого, строго говоря, тоже оставалась под вопросом, все равно они непременно тут умрут. В толпе он нашел шерифа и, не обращая внимания на бой, скомандовал: «Задержите их, сколько сможете, а потом уходите. Вы сделали все, что могли. Дальше я сам». «Какого черта ты несешь?» – разозлился шериф. «Осмотрись по сторонам. Вы обречены. Им даже не придется ждать перезапуска систем, а вы уже все тут поляжете». В самом деле, Марк был прав. То тут, то там падали солдаты повстанцев, в то время как ряды киборгов не сильно поредели. Они продолжали наступать единым фронтом, сметая обидчиков со своего пути. «Ублюдок!» – рассвирепел шериф. «Ты знал, что так получится. Ты просто воспользовался нами. И да и нет». Марка совершенно не волновало, как относится к нему шериф. Казалось, что он отвечает ему на автомате, даже не задумываясь над вопросом. «Я не знал, что тут будет армия роботов, но я действительно воспользовался вами, чтобы убить министра. А теперь выполняй то, что я тебе поручил. Когда все закончится, я убью тебя», — пообещал шериф. «Когда все закончится, я уже буду мертв, и я бы на твоем месте радовался, что я не забираю и твою жизнь тоже. Ты мне тоже попортил немало крови». Холодно отозвался Марк и, отвернувшись от здоровяка, продолжил свой путь. Нападений он словно не замечал, отмахивался мечом от назойливых роботов, точно от налетевших на него комаров. Разрубая одного за другим, он уверенно прокладывал себе путь, продвигаясь к очередной лестнице, ведущей к шпилю башни. С Марком происходили невероятные перемены. Он уже не видел улицы верхнего города, точнее, он видел не только их. Для него больше не было разницы, какой из городов он сейчас видит. Он видел их оба, Вавилон и великий город Астом, смешались, соединились, и теперь они были едины. Слева от него шла Рита, он совершенно не удивился, увидев ее, а справа Александра. Одна из них была в Вавилоне, другая в Астоме, но обе они были сейчас вместе с ним. Марк осознал, что в Вавилоне сейчас проходит точно такое же восстание. Народ устал терпеть власть Нитуса и теперь желал его крови. В том мире не было киборгов, а фабрика Эксфера была уничтожена и бронзовые стражи оставались неподвижны. Хунт и Дейл возглавляли шествие оборванцев, присоединившись к Марку. Мир сливался, теперь уже не только для Марка. Больше не было разницы между прошлым и будущим. Судьба сделала виток, и теперь история пошла по новой дороге. «Ужасно выглядишь, дружище!» — прогремел великан. «И я рад тебя видеть!» — слегка улыбнулся Марк. «Мой меч на твоей стороне!» — заверил его Дейл. Рита и Александра увидели друг друга впервые и, презрительно хмыкнув, отвернулись. Они были рады видеть Марка, каждая по своим причинам. И, кажется, сейчас они были готовы свергнуть министра не меньше, чем сам Марк. Министр вырастил их, но отобрал у них саму жизнь, подчинив своей воле, поработив разум. Внезапно лестница оборвалась и толпа народу ввалилась в просторное помещение. Пол, стены и потолок были черными, и повсюду были циферблаты часов. Все они безудержно тикали, лениво переставляя стрелки. Казалось, что ими старались вымостить стены, пол и потолок. Впервые за все время штурма Марк почувствовал, что они находятся в смертельной опасности. Люди застыли, не решаясь сделать очередной шаг, но вдруг за спиной захлопнулась дверь и пропала, словно ее никогда и не было. «Что тут происходит?» — первым подал голос Хунт. «Да уж ничего хорошего», — холодно заметил Дейл. «Министр очень опасный зверь и подстроить ловушку для него ничего не стоит. Не думаю, что это просто ловушка», — задумалась Рита. «Скорее похоже на очередную линию обороны». Крик, раздавшийся из-за спины, вмиг прервал обсуждение странного интерьера. Все взгляды устремились в его сторону, но там уже ничего не было. Новый крик раздался из другой части комнаты, но и там никого не оказалось. Толпа занервничала, по ней прокатился беспокойный ропот, но следующий крик расставил все точки. Толпа рванула вперед, не обращая внимания ни на часы, ни друг на друга. «Что происходит?» — спросила Александра. Люди толкались, стараясь прорваться быстрее, и лишь Хунт, Дейл, Марк, Рита и Александра сохраняли относительное хладнокровие. «Думаю, что ничего хорошего», — отозвался Марк и хотел уже направиться вслед за толпой, рассудив, что быстрее разберется в происходящем, находясь в центре событий, как вдруг ответ предстал его глазам. В часах на полу появились руки, схватившие одного из беглецов, крепко стиснули его ногу и потащили внутрь. Раздался громкий крик, и уже спустя секунду парня и след простыл. Часы поглотили его. «Не наступайте на часы», — прогремел Марк, стараясь вложить в голос все свои оставшиеся силы, но толпа его уже не слышала. Один за другим люди исчезали в часах. Вновь и вновь появлялись руки и хватали очередную жертву и затягивая к себе. Крики становились все чаще, а толпа, поддавшись панике, стала совершенно неуправляемой.